Глава 11. Пир у эрцгерцога австрийского. Леопольд, великий герцог Австрии, был первым властителем этой благородной страны, обладавшим столь высоким титулом. Он получил герцогский титул в Германской империи благодаря близкому родству с императором Генрихом и владел самыми прекрасными провинциями, орошаемыми Дунаем. Впервые присоединившись к крестовому походу со своей великолепной свитой, Леопольд пожелал установить дружбу и близкие отношения с Ричардом. Для этого он предпринял действие, на которое английский король должен был ответить. Однако эрцгерцог, хоть и не лишенный храбрости, совершенно не обладал дерзновенной пылкостью характера. Кроме того, Ричард, нормандский властитель, а этому народу вообще была свойственна умеренность, презирал германцев за склонность к веселым пиршествам, а в особенности за их пристрастие к вину. По этим, а также другим личным причинам, король Англии вскоре стал смотреть на австрийского принца с презрением, которое даже не старался скрывать или смягчать. Это немедленно было замечено подозрительным Леопольдом, который ответил ему глубокой ненавистью. Таково было настроение эрцгерцога австрийского, когда Конрад Монсерратский решил разжечь его ненависть к Англии и тем привести союз крестоносцев, если не к распаду, то, по крайней мере, к ослаблению. Для визита был избран полдень. Он явился под предлогом преподнести эрцгерцогу кипрского вина, чтобы тот мог убедиться в его преимуществе перед венгерским и рейнским. В ответ на это эрцгерцог любезно пригласил Конрада к столу. Все было сделано, чтобы пиршество оказалось достойным единовластного государя. Но итальянец, обладавший утонченным вкусом, увидел в обилии яств, от которых ломился стол, не изысканность и блеск, а скорее обременительную роскошь. Хотя германцы унаследовали воинственный и открытый характер своих предков, покоривших Рим, они сохранили немало следов былого варварства. Сидя за столом эрцгерцога, Конрад был ошеломлен. Его со всех сторон оглушали звуки тевтонских голосов. Все это отнюдь не гармонировало с торжественностью роскошного банкета. Большое число приближенных, старых и молодых, прислуживала в шатре, иногда вмешиваясь в разговор. Они получали остатки пиршества и поглощали их тут же за спинами гостей. Было там и много шутов, карликов и менестрелей, которые вели себя шумнее и развязнее, чем это им было бы позволено в более светском обществе. Так как им разрешалось принимать участие в попойке, а вино там лилось рекой, то их бесчинства становились все более непристойными. Каковы бы ни были его настоящие чувства, Конрад был озабочен лишь тем, чтобы выражение его лица говорило о полном удовольствии от всего, что он слышит. Он улыбался и усердно аплодировал. На самом деле он лишь настороженно выжидал того момента, когда кто-нибудь коснется темы, которая имела отношение к его плану. Вскоре один из шутов прошелся насчет Дикона, рыцаря метлы, таков был непочтительный эпитет, которым он наградил Ричарда Плантагенета. Это всегда было неисчерпаемой темой насмешек. На что Конрад заметил, что тенисто или дрог служит эмблемой скромности, и хорошо было бы, чтобы об этом помнил тот, кто носит это имя. Намек на знаменитый герб Плантагенета стал таким образом достаточно очевидным, и эрцгерцог заметил, что только скромность возвышает человека. «Воздадим честь всем, кто ее заслужил», — отозвался маркиз Монсерратский. Мы все участвовали в этих походах и сражениях, и я думаю, что и другие монархи могли бы получить хоть долю славы, которую воздают ему менестрели и менезингеры. Не споет ли кто-нибудь песню «Во славу эрцгерцога Австрии, нашего высокого хозяина»? Три менестреля, соперничая друг с другом, выступили вперед с арфами. Наконец, поэт, которому было отдано предпочтение, стал петь по-немецки строфы, которые можно перевести так. «Кто из рыцарей достоин здесь главою стать над всеми? Лучший всадник, лучший воин, гордый, с перьями на шлеме». Тут оратор, брецая жезлом, остановил певца, чтобы дать объяснение тем, кто мог не понять, что под смелым полководцем подразумевается высокий хозяин. Полный кубок пошел по рукам, послышались приветственные возгласы «Ох, лебе, дер герцог Леопольд», что на немецком языке означало «Да здравствует герцог Леопольд». Далее последовала еще одна строфа. «Не девиз, что поднимает Австрия всех выше знамя. Диволь, что орел летает выше всех над облаками». «Орел, — сказал толкователь, — это эмблема его светлости, нашего благородного эрцгерцога, его королевского высочества, сказал бы я, и орел парит выше всех, ближе всех пернатых к солнцу». «Лев прыгнул выше орла», — небрежно заметил Конрад. Эрцгерцог покраснел и уставился на Конрада. А толкователь после минутного молчания ответил: «Да простит мне маркиз, но лев не может летать выше орла, ибо у него нет крыльев».